«Доля, выхода, силы», — повторил за мной Том. «Ты путь силы, ХМ, вряд ли, скорее, хитрости и удача. Молот, ты, север, сила В, бит, жид, ежик, ёкарный бабай. Сила в правде, брат, сила в пароводе, сила в бит, жид, топа». Глядя укоризненно, вождь покачал головой и махнул рукой. Выше было еще несколько площадок с текстами, выше и выше, штук 10. Жид, север. Вождь махнул рукой и ушел собирать кабачки. А вот интересно, что тут едят барсы, ну кроме оставшихся на ночь путников. На второй площадке было написано: «Живущий в долине, освященный Харадом, благословен светом. Мы были первыми здесь изначала, до нас до начальное эхо здесь путь обретало. Песня из сердца течет, наши мысли тревожа». Шрифт, размер, наклон, один в один, как на первом месте, но писал другой. «Долина прекрасна, чтобы путь свой закончить, выпустив силу, придав направление. Благое дело, мать и отец путь твой не ведают, шаг твой поддержат и силу дадут. Твой путь только твое эсте, воля твой выбор или свобода». Третья площадка уже намного выше, и тяжело добираться. «Ждущий в долине Харад совершенный благо дарует идущему силой. Прими мой подарок или исчезни. Нет и не будет тревожнее песни, чем слово о силе, текущей беспутно. Лучше быть камнем, в поток погруженным, чем гордой птицей, на ветке сидящей. Нет в спокойствии силы и нет движения, прими мой наказ или исчезни. Нет и не будет печальнее песни, чем слово о мысли, застрявшей в страницах. Лучше быть ветром, ищущим славы, чем словом о силе, текущей беспутно». Выше еще штук, листов 6-7. «Не полез», перемкнуло меня, не пониманием, а чувствованием, потребностью, переизбытком, найти место и выплеснуть силу. Она раздирает меня изнутри. Лучше быть камнем в потоке. Вождя я нашел у ворот собирающим караван. Мне нужно идти. Нет совет, нет жид, самиркашак. Я вниз или вверх, в пещеры. Гул мало, топ тихо. Пойду осторожно. Хорошо, как найдешь, дат валу. Я шел темными пещерами, коридорами. Думать. Сегодня я понял, думать это не мое. Чувствовать тоже так себе. Делать ближе. Место силы, коридор. Трехсветная аскеза, поголодать 3 дня, выпустить силу, по месту разберемся. Я думал, хоть я и понял, что думать это не моя сильная сторона, но как-то уже привык, что ли. Я думал, лениться это просто. Нет, лениться это настолько трудозатратный процесс. Тело требует движения и, если отвлечься, начинает двигаться самостоятельно. Мысли, те еще, снуют, лезут, ищут смыслы. Первый мой день – каторга. Устал, как, сильно устал. А потом, второй день. А нахрена собственно надо ему, телу, да и, пускай, и мысли пускай. Тяжело. Второй день я контролировал контролера, не позволяя ему контролировать. Архи, зело, очень тяжело. А потом, третий день. А собственно, нахрена я отпустил все, что мог, знал, не знал, труды, силу, свет и тьму, понятие и пространство, даже отпустил отпускание, даже поток, силу, советом идущий, Харадом урожденный, чего, я проснулся, коридор, ветер, он, свет в конце тоннеля, коридора, я вышел в ущелье, Харад светит, барсов нет, кинжал есть, одежда, горняки одели, дали надеть пару мешков, один сверху, другой снизу, этот наряд называется горняк, за работу, мой ажурный наряд, в котором я появился, как-то, не очень местным горнякам понравился, да и прохладно уже, эгей, алло, крикнул я, скорее самому себе, возможно, я выбрался, о, какой ты забавный глупый люденок, раздалось, сверху, слева, появилось, ты кто, невежливо так приходить к хозяину и требовать, даже не зная, кто я, благодарствую, за науку, просто я тебя не вижу, вот и не признал, а хозяин здесь я. Забавно, без вины и прощения ты пришел и не врешь. Как так, люденок? Не понял тебя, и не вижу. Покажись, будь добр. Ладно, не хамишь, уже хорошо, зачем пожаловал? Я Ерин Север, пришел крепость Каскад. Каменную звезду, под свое управление взять, чтобы, значит, править мудро. Вот, я достал чудом сохранившуюся во втором сапоге пластину орден, разрешение орден императора. Ха, это нечто втянуло воздух, обнюхивая меня и пластину. Верно, только твой император, мне не указ. Император не указ, а указ императора, орден, ха, обнюхали меня, а если я тебя вместе с орденом, съем, ежики, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Ха, Чего? Да, говорю, ничего не меняется под светом Харада. Ты не прав, Люденок, Ерин Север, нет ничего неизменного под светом Харада. Неизменны только изменения. Хорошо сказано, Люденок. Хорошо, давай по новой, дам тебе шанс уйти. Уйти, я сюда, дней, блин, ну 10 точно добирался. Глупый Люденок, путь длиною 3 света ты шел 13 светов. День. Сейчас говорят не свет, а день. А мне что с того, все изменилось. Там, за границами этих стен мир изменился, люди. Ха-ха-ха, насмешил, люди не меняются, все меняется, нет ничего неизменного под светом Харада. Молодец, Люденок, свой шанс уйти ты заслужил. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Ха, меня обнюхали. Кто ты, такой, Ерин Север, зачем пришел? Правящий на землях зеленого листа император выдал мне право и орден на владение и восстановление крепости. Каскад, тот, кого ты называешь императором. Хаем, хорошо, это будет интересно, да, этот орден позволит тебе власти восстановления каскада, но чего тебе не сказали, договариваться с хранителями, тебе придется самостоятельно. Хорошо, договорюсь, где его кабинет, хранителя. Ха, ты все же глупый Люденок, я хранитель. Кто ты, хранитель, твое имя, покажись, давай договариваться, что нужно тебе, имя, Хаем, мое имя, ха, неважно. Показаться, не могу, мне ничего не нужно. Ха, ха-ха, как тебе? Мое имя, Север. Вот он я, во плоти, и мне тоже нахрен ничего не нужно. Пока что я выигрываю. 2-0. Это как, выигрываешь? Что за игра такая, в которой ты вдруг выиграл? Вся наша жизнь, игра. И в ней у меня есть имя и тело, а у тебя нет. У меня тоже было имя и тело. Зато у меня есть желание. Я хочу вернуть имя и тело. Так что, 2-2. Как минимум, ты считаешь, что раз у тебя есть два желания, они равны двум фактам. Ну, может, ты и прав. Вот если забрать у тебя тело, тогда, ху-ха-ха, у тебя не будет ни тела, ни имени, а у меня желания останутся. Так что да, как минимум, ничья. Ты можешь забрать у меня тело, а я вернуть тебе имя. Хух, говори. А чего говорить? Мы опять на равных. У меня два факта и возможность вернуть тебе имя. У тебя два желания и возможность меня убить. И даже так получается, что, если я скажу тебе имя, у тебя исчезнет желание, а у меня возможность. Знаешь, если ты меня убьешь, то мои факты исчезнут. Но вот твои желания, нет, ты победил. Чтобы отсюда уйти, это опять туда, в коридор, да, стоять. Так не пойдет, ты не уйдешь. Ты вроде как отпустил меня, твое слово чего-то стоит, мое слово стоит моего слова. Как я скажу, так и будет. Не понял я. Типа ты слово свое всегда держишь, но если тебе нужно, то можешь и новое слово сказать. Ты, прямо как людина, хозяин своему слову. Я не людина, прогрохотала в ущелье. Слово, данное мною, будет исполнено, таков кон договора. Дал слово, исполни. А если ты сдохнешь раньше, чем исполнишь, я не сдохну. А если я сдохну, я тебя воскрешу. Ты умеешь воскрешать мертвых, ты, дурак, никто не умеет воскрешать мертвых, кто обещает тебе это, волшебник, ты сказал, я сказал, что, если ты сдохнешь, я тебя воскрешу, чего непонятно, да собственно, все, если я сдохну, я же умру, стану мертвым, стать мертвым, это состояние души, а не тела, ничего все равно не понял, ха, меня обнюхали, хочешь, я объясню тебе, про тебя, а я взамен назову тебе твое имя. Ха, да, я всего лишь глупый, Люденок, а если я ошибаюсь, и названное мной имя не твое, мы заключим договор. Я называю тебе имя, и ты пропускаешь меня к крепости, меня и моих людей, владеть, жить, восстанавливать. Если я ошибаюсь с именем, ты меня убиваешь. Хаем, тишина опустилась на ущелье, задумались даже камни. Если ты ошибешься, дашь мне слово, что отыщешь истинное. Слово Люденка, я рискну, а если я сдохну, ты меня воскресишь, ха-ха, ты как заноза под языком, да, я тебя воскрешу, один раз, а если, значит будешь, дохлым узнавать мое имя, пока Харрат освещает Елению, Хаем, сурово, не тяни, Люденок, Север, договор, знаешь, все-таки, блин, капец как ссыкотно, вот честно, дохлым узнавать, БР, по мне, так риски несоизмеримы, ХРР, что, хочешь, к этому, помощь, один раз, три, один раз, хорошо, договор, договор, говори, Барус, Б, А, Р, Р, У, У, С, Барус, ты дал слово, имя, не то, Крепость в конце ущелья. Как проявишь свои права, откроется проход наружу. Иди, север, слово давший. Уф, уф, что? Я был уверен на все 100, ну на 99, дебил. Еще, Борус, мы не оговорили сроки. Как-то так, я же не могу всю жизнь искать. Можешь, ищи лучше, пока не сдох. Думаю, дохлым искать тебе не понравится. Да уж, я думаю, так же. Ну я пошел, иди. Это, я много имен знаю. Перечислить? Мне нужно мое, не чужие. Как узнаешь мое, приходи. Блин, а если я вновь ошибусь, тогда ты сдохнешь. Ага, и буду искать твое имя, сдохшим. Ты умнеешь на глазах. Вот что значит с умным, мною общаться. Конечно, умный, имя свое забыл. Зато умею сдохших воскрешать. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Я дебил. Вот я дурак, на что я подписался. Узнать имя хранителя. Зато впереди вечность жизни в размышлениях о смыслах бытия, именах и их хозяевах. Сейчас, да, можно уже и сейчас начать думать, что еще делать. Идешь себе потихонечку, с камешка на камешек прыгаешь. Птички не поют, тишина, только бум. Я врезался в неожиданно появившуюся стену, скалы, чтоб ее, уф, проход, как, блин, в коридор. Это что, опять коридор? Хм, ладно, коридор впереди, коридор позади, а посередине, нечто, без имени, и я весь такой. Север, слово давший, а ведь как было хорошо, лежал себе под, в коме, и нет, надо было сдохнуть там, чтобы, получается, я уже дохлый, пф, фу, фу, есть только шаг, в пустоту, в коридор, дохлый, скажешь тоже, коридор оказался недолгим, не длинным, минут 10 шел, стены трогал, проемов нет, через 10 секунд вышел в зал, всем залом зал, зал, каким должен быть зал, огромных размеров, потолок с сводом, под потолком окна, блин, две армии сражаться могут, небольшие, человек по 300-500 с каждой стороны, и конница сбоку сможет проскочить. Глава 4. Конечно же, камин огромный, как ворота, и камень рядом, кресло-трон. Походил, побродил. Что тут? Сел на трон. Поток, браслет, трон, обруч на голову. Каскад-накопитель приветствует пользователя. Уровень доступа отсутствует. Идентифицируйте себя. Введите код разрешения. Ага, я бы его еще знал. Орден разрешения есть, устроит. Введите код разрешения. Где его взять? Введите код разрешения. Я снял обруч. Нет, ну а чего я жалуюсь? Как оно вообще должно быть? Я же не мудрец, чтобы осознавать степень своего невежества. Прошелся по залу. Колонны, резные, чудища разные с оружием, разным, вплоть до, от луков до автоматов и пулеметов. Камин. Огромные камни оплыли. Это что тут нужно такое жечь? Было, тут места, как да больше, чем в бане. Баню, нужно поставить баню, вот первым же делом. Что еще? Куб кресла, резная спинка, подлокотники. Красиво. Вновь сел, поерзал, и под левым подлокотником обнаружилась щель, и под правым тоже. Исследовал трон, пускай будет трон. Ни надписи, ни намека. Две щели под подлокотниками. А если, собственно, под правый подлокотник вставил орден, ничего, под левый вставил, ничего. Пластина, в смысле орден, прямо ровненько вошла, а результат, надел обруч, вставил орден. Код разрешения получен, текущий статус, допуск с полным ограничением, желаете вступить во владение? Да, настройка запущена, обнаружен артефакт уровня, обнаружен допуск, один уровня, обнаружен артефакт, без уровня, возможный уровень допуска, 3, рекомендованный, 2, 3, конечно. Принято. Общий уровень доступа к системе 3. Настройка артефактов. Ошибка артефакта уровня. Поврежден. Обнаружен сбой. Решение. Использование существующей схемы сонастройки. Рекомендованный уровень доступа в систему. 2. Подтвердите уровень доступа 3. Подтверждаю. Уровень доступа 3. Принято. Настройка завершена. Перейдите во вкладку «Владение». Благодарим за сотрудничество. Вот, собственно, и все. Ага, активен только слайд «Союз». Все остальные также неактивны. И чего дальше? Я уже владею, наверное, да, потому что в огромное окно напротив влетел. Ур, ну здравствуй, ур, как наши дела? Дела отлично, как обычно. За 14 дней, что меня не было, случилось ничего. Зато в горах открылся проход, и сейчас Серольд идет сюда. Первое, что я сделал, поел нормальной пищи, мясо сушеного. Второе, выслушал мага о моей прозорливости, о том, как я ловко обнаружил проход, как открыл. В интонациях мага я так и не научился разбираться, а потому, пускай он это серьезно, восхищается мной. Третье дело, поел нормально, каши. Обследование этого мини-городка было поверхностным. Сразу же, что можно сказать на первый взгляд, огромное пространство для крепости. На второй, очень огромное. На третий, описать всю грандиозность у меня не хватит слов, только два, огромное и очень. А вот вопрос возник, а собственно зачем, здесь такое сооружение, дороги, пути далеко, горы, половину этих гор каскад и занимает. Так, нужно горняков вытащить, все дела, а вопросы без ответов. Ну и главный вопрос, прямо наиглавнейший сейчас вопрос для меня, в чем смысл жизни? Нет, как зовут хранителя? Потому что, по мне, так, когда умрешь, лучше умереть, чем, вот так, дохлым. Это, говорят, плохо для кармы. Кто говорит, это уже вопрос, ответ на который меня больше не волнует. Поэтому первое, спать, второе, есть, третье, руки в зубы, в ночи и, летим домой, на заставу. И чего? Да все как обычно. Герарум, налил воды, рассказывая легенды о каскаде, он же каменная звезда, 500 лет назад правил каскадом. Темный Ирин, не этот, другой, темный Ирин, и армия всей империи не могла взять крепость, пока темного не предали его воины, малюты, проведшие войско темными коридорами, за что темный проклял малютов. Потом император закрыл крепость, ну, сказали, захватил, убил темного и закрыл, поставил туда хранителем дракона-хранителя Баруса. Вот такая вот, научно подтвержденная правда. А почему, зачем там вообще эта крепость? Вопрос понял, отвечаю. Научных, то есть подтвержденных данных по этому поводу нет, но есть предположение, что в шахтах под крепостью можно добывать ядрен-руду, и это будет второе место, где можно добывать ядрен-руду, первое, Великая гора, а, прииски. Вот у нас есть прииск. ХМ, вопрос понял, отвечаю. Это две разные ядрен-руды, как, вода из лужи и вода из колодца. Значит, под каскадом и в Великой горе ядрен-руда, как из колодца, по качеству. Это не подтвержденная никем идея. Можно сказать, нет. Когда Герарум говорит, возможно, в этом что-то есть. Правда, я там ничего такого не видел, или было, надо сравнить с Великой горой. Разубеждать ученого, что там хранитель, не хранитель дракон Барус, не стал. Кто я такой, чтобы нарушать естественный ход истории этого мира? Кстати, неплохо бы узнать эту историю, или нет? Да ладно, сказал, мне и так достаточно. Вопрос в другом. Блин, блинский, где мне узнать то, что на самом деле случилось? Совещание. Что, как, куда? Мои советники единогласно посоветовали перебираться в каскад. А застава, она и есть застава, оставим гарнизон, который нафиг ни одному Ирину не сдался, поэтому хватит пары сотен для охраны окрестных деревень, торговли, ремесел, сельхоздеятельности, лесозаготовки, да, блин, для всего. В каскаде только казну храните одного особо шустрого, Ирина. Так и порешили, значит, сослать меня в крепость, а советники, конечно, будут здесь за порядком следить. Ага, как это слово, сейчас, воевода Серольд, гарнизон для размещения войск. Сколько места для войск на заставе? 1800, а в каскаде? 22 тысячи. Значит, основное войско с воеводой разместится на заставе, другой воевода возглавит вахтой заставу. Дальше. Каскад ведь более безопасное место, а, Серольд, так, мой Ирин, значит, Герарум, Санпин, Масьян, нет, дела здесь, хорошо, на две крепости будете, там также нужна лавка, да, на тех же условиях, Селена, да, на две крепости, но постоянное место жизни, каскад, у всех советников постоянное место пребывания, каскад, по необходимости, на время, если уж я там, то и мой совет, Ники. Как же я без вас буду принимать взвешенные решения? Задумались. Бам-бам, раздался стук в дверь. Посыльный. Мой Ирин, Юлат пришел в себя, вы велели сразу докладывать. Дамы и господа, более не задерживаю. Санпин, пойдемте нашего Юлада смотреть. Истина, как известно, где-то там, за поворотом, а правда, в том, что Юлат уже неделю как пришел в себя, а вот доложить мне решили только после совещания. Так сказать, совместить, опять же, Юлат в себя пришел, но еще не до конца, говорит мало, говорит фигню, спит и по новой, фигню говорит, вот поэтому о том, что Юлат пришел в себя, только сейчас, собственно, и доложили, Что тут сказать? Медицина, она такая, ну как история, только людям еще помогает. Помню свои первые дни здесь, как я обнаружил, что ноги мои, в смысле мои, у меня настоящие ноги, не протезы. Я тогда подумал, меня Гарри восстановил, сейчас думаю, я такой восстановленный здесь и появился. По крайней мере Гарри сказал, что ноги у меня были. Типа как же вы без ног-то, до меня дошли же, а, мой Ирин, впрочем, зря я наговорил на Санпина, что поздно сообщил, оно и сейчас не совсем рано. Юлат пробормотал, нам нужно идти, на заре, когда он, Хаэм, будет, как обычно, спросил я, а как он обычно, молодой человек, тут надо пояснить, у нас с Санпином сложились хорошие отношения, он меня не достает, я позволяю ему делать то, что он хочет, да, как с Герарумом, только наоборот, ну и касаемо Санпина, полезнее. Как на меня Селена волком глядела, когда медицина под руководством Санпина разрослась до гигиены, профилактики и утренней зарядки с моего тайного одобрения и ряда подсказок. Зато сейчас, чуть что у Селены есть рычаг воздействия на всех, не то чтобы ее не слушались, по авторитету она, на втором месте после ладно на третьем, сначала Ур, потом я, потом Селена. Хорошо, кого я обманываю, сначала Ур, потом Селена. Меня уважают, да, слушают, да, но будут делать, когда Селена легонько так, незаметно для меня кивнет. С воинами проще, совместные бои и потери сделали нас короче, к ним я стараюсь со своими предложениями не лезть, только через воевод, дабы и во имя, Хаэм, чтобы не нарушать то равновесное и практически братское состояние. Надо отдать должное всем, братство, не переходящее в панибратство. Что-то я отвлекся и чуть не пропустил важное. На заре или куда там собрался Юлат через неделю, не раньше, говорил Санпин мне, но смотрел на Юлада, а может и Юладу говорил. Тот закрыл глаза, расслабляясь. Вот вы, молодежь, меж тем продолжил целитель, все торопитесь, спешите. Кто понял жизнь, ходит, неси меня. Точно так, молодой Ирин, вы торопитесь сделать больше, оттого шаги ваши короче. В итоге сделали много, а результат тот же. А можно идти меньше, а дойти дальше? Да, если перед каждым шагом остановиться и подумать. Ну, подумать я мастак, что только и делаю, так это думаю. В том и ваша проблема, молодой человек. Перед тем, как начать думать, остановитесь, подумайте, а надо оно, вообще, сейчас думать, и надо ли это делать вам, так думать или не думать, все ж определитесь, уважаемый. О, от этого обращения Санпин расцветал. Предложения становились длиннее, образнее, иногда даже полезнее. Но сегодня, видимо, не тот день или дел много, быть или не быть, вот в чем вопрос, а давайте проведем эксперимент, вот то, о чем я говорил, когда Санпин предлагает эксперимент, нужно бежать, конечно, чтобы искать, на ком экспериментировать, Санпин это прекрасно знает и так ненавязчиво предлагает уже свалить, ага, сегодня у меня день сейчас, а легко, уважаемый, у меня-то дел сегодня, есть одно, но оно подождет, я жажду общения. Впрочем, ввести целителя в ступор я и не рассчитывал, у него есть заготовки и эксперименты на все случаи и запросы. Что ж, мой Ирин, уф, как недобро загорелись глаза, пройдемте в мой кабинет. Вот за что люблю и уважаю Санпина, чистота, порядок и организованность во всем, за что иногда и ненавижу. А позвольте вопрос, уважаемый, 5 минут, мой Ирин, молодой, вот. Санпин достал кожаный ремешок с прикрепленными к нему кристаллами. Надевайте и весь день не снимайте, уговор, после этого любые вопросы. И чего он делает? Санпин протянул мне ремешок. Надевайте на голову и не снимайте весь день. Пока вы в нем, отвечу на любые вопросы, уговор, хорошо, чую я, уговор. Санпин надел на голову, подтянул, не жмет, нет, так что он делает, ба-а-а-ак, меня шибануло, как током, так, как если бы мне сообщения от союзников пришли, 10 за раз, срочных и важных. О, я вижу, вы получили ответ на свой вопрос, но я помню, я же обещал ответить на все ваши вопросы, когда вы в стимуляторе. Это собственно стимулятор, стимулирует активность мозговых клеток. Всякий раз, когда вы задаете вопрос, стим, это я его так коротко назвал, так вот, стим видит активность мозга и усиливает ее. Я уже испытал стим на наших санитарах, конечно, как вы, молодой человек, учили, под подписку о неразглашении. Так вот результаты восхитительны, пока стим на голове, санитары понимают все с полуслова, даже вопросы не задают, а на себе испытывали, ба-ба-ба-ба-а-а-ах, 30 сообщений особо важных, я чуть не упал от наплыва эмоций. Главное, помните, целый день не снимать, заметив мое движение, прервал его целитель. У вас, мой Ирин, видимо, замедленная мозговая активность, у санитаров она увеличилась после первого вопроса. ХМ, интересно и полезно, надо записать, возможно, это связано с вашим функционалом. Отвечаю на ваш вопрос, на себе еще не испытывал, вряд ли получится соблюсти чистоту эксперимента. Еще вопросы? Нет, удивился целитель. Тогда просьба, свои ощущения, переживания запомните завтра мне сообщить. Хорошо, осторожно, не допуская ни одного всплеска мысли, я кивнул. Хорошо, кивать я умею, не мысля. Развернулся и, не торопясь, ушел. Эх, как сразу люди в стиме преображаются. Жаль, что не могу это лично проверить. Раздалась вслед реплика, полное сожаление. Как бы много я на это сказал, не будь на мне стима, но я же не людина какая, дал слово исполни, завтра ему все скажу, промелькнула мысль на самых дальних задворках. Бам, сообщение, разряд. Весь день я провел своеобразно, утвердительно кивал головой или отрицательно мотал, не допуская даже отблеска мыслей. Нелегко, нелегко ограничиваться десятком мыслей, потом пошло все легче и легче. Выслушаешь, что тебе скажут, кивнешь или мотнешь, или плечами пожмешь. Видя мою необщительность, к середине дня люди вообще перестали подходить, а потом и вовсе перестроили людские потоки так, чтобы я их не видел. Какие все-таки чуткие у меня подданные. Бам! С последними лучами Харада я снял стим, и ничего. Пришлось приложить усилия, чтобы появилась хоть одна мысль о том, что пора ложиться спать. Это то, что я хотел помыслить, появилась мысль, спать. Говорят, утро вечера мудренее. Это, видимо, у тех, у кого эта мудрость вообще есть, но ее немного, хватает только на утро. Тем, у кого ее нет, проще. Встаешь, делаешь то, что нужно, а нужно, первое, вернуть стим, потом вернуться в каскад, ступор. Нет, состояние обдумывания и формирования мысли, вытащить горняков из-под крепости. Задания типа умыться, одеться, поесть в голове даже не формировались, действуя в фоновом режиме. Зато сам режим еды, ощущение вкусов продуктов, атмосферы. Санпин, когда я пришел, был занят обходом исцеляемых, я просто положил на стол стим и ушел. Полет на уре, полное понимание задачи, быстро добраться в каскад. Максимально резкий взрывной взлет, эмоции зашкаливают. Тело наполняется потоком и гормонами, но в голове все ощущения проживаются ярко, выразительно, с полной вовлеченностью в процесс. Но что-то отдельное держит в рамках задачи добраться в каскад, а потому тело, наполненное всей гаммой чувств и потоком, только лучше вплетается в полет. Дракон замечает мою реакцию, отсутствие проявления восторга, делает усилие, ускоряясь до своего предела, я лишь усиливаю поток, соединяющий меня, дракона и полет. Ощущения невыразимо шикарные, и я позволяю им заполнить себя до той степени, пока это не мешает задаче. Я чувствую, мы летим чуть быстрее, чем может дракон, и это его озадачивает. Он занят лишь одной задачей, добраться до каскада максимально быстро. Это его задача. Ору я, выплескивая весь, все, минут 10. Дракон вторит мне, наши голоса резонируют. Гул и трепет. ПФ. Спадает с меня состояние, недумание. В зале появляются стрелки под руководством Сьюзи, оставленной здесь за старшего. Ох и напугали вы, мой Ирин. На ее лице отразились облегчение, восторг, укоризна, интерес. Все хорошо, это мы прибыли. Как тут у вас? Да что у нас может случиться? По-тихому обследуем, составляем планы помещений. Завалы, разрушения и прочее, на удивление нет, мой Ирин. Двери, ворота, где они были деревянными, в труху, в пыль. Ворота, двери, что были железными, в ржавую пыль. Все остальное отменно, в отличном состоянии. Понял, продолжайте. План. Расположение крепости я совершенно не представлял, скорее, относительно хорошо знал. Главный выход из крепости, над которым нам с Уром вход, то есть окно, это напротив от камина через весь зал. И еще два прохода, слева от камина. Это я через него пришел, он ведет в ущелье, и справа от камина. Если мои размышления верны, то я появлюсь в первом коридоре, оттуда пещерами, до поселения горняков. Я почти прав, правый проход ведет в коридор с окнами на долину, Потом появилась лестница, и я вышел в долину около надписей. Малюты собирали урожай, кивали, когда меня видели, словно ничего и не произошло. А вот вождь осмотрел меня внимательно. «Чё-то хотел ты от нас?» «Три предложения, Том. Первый вариант, все, как есть, оставим. Второй вариант, выведу вас в мир, куда хотите. Третий вариант, служить мне. Нужона дум, восемь дум, решат, я не тороплю, когда мне прийти. Солет совет, завтра. Зав от Розоватора, да, солет совет. Как следующий свет Харада осветит эту долину, завтра я буду здесь же. Хорош, север, тот, заорал вождь, подбежал щуплый малют. Восемь и дати дом, иди. Видимо, тот, это все же не имя, а, как у меня, посыльный. Я кивнул вождю и ушел в крепость. Будем исследовать. Если правый, это выход напрямую в долину, то вот левый, это лабиринт. Да, левый проход, это коридор, прямой, широкий. Идешь, идешь, развилка, повернул, ущелье хранителя, вернулся на развилку, другой коридор. Идешь, идешь и тадам, камни на полу и проемы видимые. Дабы не искушать, да и просто, не будить воспоминания, вернулся я в зал. С залом все более-менее понятно, три прохода, как я и думал, центральный, он же главный. Класс, я вышел на улицу, зал на возвышении, и я увидел всю крепость, с высоты городок. Я, конечно, видел это с дракона, но видеть и увидеть, это вообще разные понятия. Класс, да, но все же у меня легкое разочарование. Моя застава, уютнее, да, более обжитая, уютная, домашняя и меньше, намного. Гладкая полированная площадка перед входом в зал, единая плита с прожилками синего, красного цвета, основа темно-серая. Здесь все темно-серое, как скалы, что нас окружают, как будто вся крепость вырезана из скалы, что, скорее всего, так и есть. Справа и слева от входа, да, да, проходы. Мне, конечно, налево, начнем оттуда. Не, ну а че, миленько, маленькие комнатки с маленькими окошечками, скорее кельи какие-то, как я их представляю. Ну как комната для жилья может быть меньше хотя бы. Хм, 20 метров. Зажрались вы, мой Ирин. 10 квадратов для вас мало. Первый этаж, мелкие комнаты. Да, это общага коридорного типа. Второй этаж, третий, четвертый, восьмой, блин, этаж. А дальше площадка крыши. С одной стороны, стена зала и еще метрах в 10 начинаются окна зала. Это что у нас получается? 8, ну, пускай на 3. Это 32, нет, это 24. 32 минус 24. 8, вот, все правильно, 8 этажей, так, стоять, 8 на 3, это 24, плюс 10 метров до окон и окна 5 метров, и там еще, это метров 50 у меня потолки в зале, что мне это дает или уже дало, да, надо математику повторить, вид отсюда великолепный, но мы все так же окружены скалами, интересно, на крышу зала можно подняться, направо, не, ну я так не играю, ну вот кому и зачем столько крохотных комнатенок с крохотными окошками? Ладно, здесь окошко побольше. 120 комнатушек, 3 на 3 метра. Ух, ты, это зал, получается, почти 400 метров, 400 на 100 примерно. 120 умножить на 8 и на 2. Хорошо, 100 на 8 и на 2, 1600 с небольшим. Небольшое, это 20 на 8, еще 160 комнат. Сразу резонный вопрос. Нах, Рина. И все же, да, на последнем восьмом этаже комнаты привели в нормальный вид. Срастили по 3-4, видимо, для важных людей. Я так точно на восьмой этаж ходить спать не буду пешком по крайней мере. Что еще здесь есть? Это проем в скалу с небольшим подъемом и лестницей. Так, видимо, я попаду на крышу зала. Видимо, невидимо. Шум, гам, пух, перья, пыль. Дракон сражался с летучими мышами. Скорее всего. Потому как в этом тумане можно было только расслышать ур-ур-ур. Ну и пару раз хвост мелькнул. Проем вывел в пещеру, чьи обитатели не обрадовались новому соседу. А дракон явно решил здесь обосноваться, тут раза в 3 повыше, чем на заставе. В теории процедура поднятия меня в воздух будет более захватывающей. Почему в теории? Это же на 8-й этаж подниматься, а потом еще пару этажей пройти. Кстати, да, я придумал, как мне попасть на крышу зала с дракона. Что ж, мои математически пешие путешествия на этом считаю законченными, будем идти на запах обеда. 8 этажей, хорошо, что вниз. Воинов нашел в казармах. Трехэтажное здание в виде буквы П, там, между этими Е, короче, внутри буквы П, Плац небольшой, 100 на 100, там и кашеварили. А ведь удобно. С трех сторон, здание казармы, с четвертой, поставили заборы КПП. Ладно, все, две десятки тут. Сидят кто на чем, обедают. Обед, святое, никто при виде Ирина подскакивать не будет, да и не в обед, так я же не воевода. Вежливо бы привстали, может быть. Наложил себе наваристую кашу с кусками лука и мяса. Устроился рядом со Сьюзи. Поговорить. Но нет, проголодался, и каша вкусная. Впрочем, Сьюзи мое намерение считала и уходить не стала, дождалась, пока наемся. Все-все обследовали, можно сказать, нет, мой Ирин. Девушка обреченно махнула рукой. Здесь, блин, много. Обследовали стены, вот казармы, и еще пару зданий от казармы к стене. Возможно, раньше там мостки были, чтобы сразу отсюда на стены. В принципе, обороняться хорошо. Каждое здание как застава, с крыши можно обстреливать врага, но это ж сколько воинов сюда надо. Но это если стену преодолеть, что, я даже не знаю, как сделать. Ладно, как сами, как устроились. Ну, явно лучше, чем в поле, но так по ночам зябко, а дерево для мостков таскать далеко. Ясно, Серольд какое задание поставил, обследовать всю крепость, составить примерный план, мой Ирин, за неделю. Управитесь? Да. Хорошо, все, больше не отвлекаю. Девушка легко вскочила. Поели? Все. Вперед. Воины разошлись, а я остался один на пустынной площади. Ни ветерка, ни души, только звуки расходящихся воинов. Так, подумать, ох, опасное это занятие, думать, но, бывает, нужное. А ведь я всю жизнь, что там, да и здесь, всегда стремился к одиночеству. Только Настя защемила в груди, сундуки воспоминаний прогнили, замки рассыпались, то, что я прятал от себя, выбралось наружу. Боль, нет, боли нет, я уже не тот Вовка, Вовка, навсегда, Вовка, балагур, Вовка, пенчерствуй, Вовка, алканавт. Впрочем, если бы в этом мире алкоголь на меня действовал, Вовка алканавтом бы и остался. Память или скорее то, что со мною или уже не со мною, вернулась. Вернулась часть меня. Я стал чуть другим, более насыщенным, плотным, целостным, самим собой. Этот слой вернулся, слой воспоминаний, слой потерь, утрат, слой слабости и поражений. Поток унес труху запретов и замков. Что там еще? Пара слоев или десяток? Почему мне сейчас не больно? Да потому что пофигу. Пофигу, что было, пофигу, что будет. Вот Харрат светит в глаз, а там в пещере Ур развлекается. Люди, считающие меня батарейкой, нуждаются во мне, а я в них. Люди и не люди. А что я? Я иду по пути наименьшего сопротивления, и кто сказал, что это плохо? Я получал и получаю то, что хотел. Бойтесь своих желаний. А боль? А что боль? Боль. Чем боль сильнее, тем ярче жизнь. Ненавижу боль. Остаток дня я провел, сидя на стене и офигевая, как эту крепость возможно захватить. Все поля перед крепостью, в лабиринте каменных траншей. Само поле, площадь перед стеной шириной метров 270, хорошо обстреливается с боков, где три ряда галерей по скалам. Более-менее прямая дорога от ущелья до проема ворот может быть перекрыта, закрыта, обстрелена. Единственное слабое место – вода и провиант. Но тут есть прекрасная долина и речушка там же. Тут только пехоту десантировать, с драконов скидывать пачками по 10. Пара-папам, видимо, все же предательство, но как такое возможно в этом мире достойного пути? Ну пускай один предатель, ну 10. Чушь какая-то, но есть факт. Крепость была взята и разрушена. Ну насчет последнего, спорно. Легенды, что вызывают у меня икоту, из-за своей правдоподобности, гласят, было предательство. Том со своим народом уверен, нет, не уверен, точнее, Том уверен, что они потомки предателей, а вот от всех это скрывают. Ну как скрывают, об этом просто не говорят, не говорили, не говорили, не говорили и забыли. Так, народец без прошлого, да и без будущего. Нет, выбор сокращается, не нужно мне их здесь. Глава 5, мы можем бить тебя сейчас, говорил один из старейшин горняков вполне сносно и связно. Убивайте. Это ваш единственный шанс оставить все, как есть. Я говорил искренне, а до этого предложил им покинуть мои земли, на что они, трое старейшин и вождь Том, согласились, что это разумное решение, но они не могут этого сделать, ибо погибнут, не привыкшие жить снаружи. Поэтому останутся здесь. Я сказал, что меня это не устраивает. Они, что будут биться за свой дом. Я, что, если эту долину превратить в пожарище, Они передохнут на грибах и мхе. Собственно, вот, Том сидит, грустно улыбается, жует свой ус. Старейшины, они не знают, что делать, да у них хватит силы меня убить. Хорошо, дат нам варима собарат, мы ходит. И вы, бро, бросит, бросите свой дом и уйдете. Ты дат нам выбор, мы выбор, пасиб. Убить меня, мы нет бить тебя. Хорошо, я дам вам время собраться, один круг Харада. Вы успеете и собраться, и обследовать мир снаружи, и привыкнуть, но с вас клятва, в течение этого круга защищать мою крепость и меня. Ты верит наш слово, я видеть ваши дела, я верить вашей клятве. Блин, я приму вашу клятву. Беседа была долгой, и меня постоянно уносило общаться на их манер. Нет уж, уважаемые, вы, на мой, клятва верности и служения, освоение нормального языка, на один полный круг Харада. Это хорошо выбор, мы хорошо. Наше слово, к пику Харада. В полдень, сегодня, через 2 часа, да, 312 малютов принесли мне клятвы служения на год, и всю молодежь от 7 до 12 лет я забрал в виде обеспечения клятвы, как раз 12 малюток малютов. Сьюзи, мой приход в окружении детей не вызвал ажиотажа, я предупреждал. Сьюзи, задание, на каждого ребенка по одному взрослому, таскать их с собой, куда воин, туда и ребенок, разговаривать с ними, учить языку, никаких опасных походов, накормить, хотя они получше нас питались. Мой Ирин, попыталась, возразить та, пока не прибудет леди Селена и ее люди, там передадим учителям. 2, ну 3 недели, Селена с советниками прибыла через 2 дня на обследование, без людей, на которых можно было бы переложить обязанности учителей. Зато на следующий день, как я передал детей малютов на воспитание воинам, первые взрослые малюты со скарбом оказались в крепости. Там, конечно, мамки. В общем, днем, дети с воинами, по вечерам, с семьей, переехавшей в крепость, я им выделил ту общагу, что слева. Они туда всей своей горняцкой общиной поместятся. Остальные малюты, неподвигаемые, те, чьих детей я не забрал, особо не торопились, но уговор переехать за один шаг будут держать. «Кто остался на заставе?» – спросил я. «Оба воеводы были здесь. Я взял 100 лучников с собой», – ответил Серольд. «За старшего на заставе я Нот с братом». Роксат скривил лицо. «Хорошо, они показали себя молодцами. Что ж, господа советники», – обратился я ко всем, – «вот она, крепость Каскад. Обжиться здесь, уф, непростая задача. Но я в вас верю. Я собрал всех советников на крыше общаги». Танош смотрел широко раскрытыми глазами. Герарум неестественно суетлив, Роксат задумчив. Серольд уже все это видел, но тоже, назовем это вдохновленный. Санпин и Масьян переговаривались между собой и были как будто безразличны к легендарной крепости, и видно, что именно как будто, бегающие взгляды и порывистые движения. Вот Селена, ее реакция меня удивила. Реально спокойно, деловой прикидывающий взгляд. Уважаемый Санпин, я дождался взгляда целителя. Что там с Юладом? Уже хорошо, мой Ирин. Практически пришел в себя, уже не галлюцинирует, просит встречи с вами, потихоньку ходит, думаю, уже практически здоров. Что ж, в таком случае, господа советники, подведу промежуточные итоги. Крепость я вам добыл, как ее обустроить и подготовить к обороне, я думаю, без меня разберетесь. Воевода Серольд, с вождем малютов Томом я вас познакомил. Селена, возьми на себя адаптацию гражданских. Так, вроде все, еще какие-то ко мне предложения, может, еще чего? Нет, тогда я завтра поутру, на заставу, Юлада проверить, хорошо, вот и славно. Ехать на лошади, это одно удовольствие, не 2. Дракон, доставивший меня на заставу, сославшись на необходимость наведения порядка в своей новой пещере, попросил не трогать его 2-3 дней, поэтому я на лошади, ехать на которой, одно удовольствие, как я уже сказал, невзирая на мое возросшее умение держаться в седле и поток, я привык уже к стремительному перемещению, и потому даже самый быстрый ход лошади уже не то, да и торопиться вроде как мне некуда, Юлад же подождет, его можно понять, наверное, по крайней мере, я его понял и решил помочь, как говорится, кто, если не я. В этом случае только так, только я и могу помочь. Мы ехали в мавзолей Юлича. Ну то есть, когда Юлад неделю назад говорил в мавзолей, мне послышалось на заре, это и был мавзолей Юлича. Чем примечателен этот мавзолей? Ну, во-первых, это та самая пирамида, что я видел с дракона, во-вторых, Там вроде как захоронен Улич. Улич, основатель одноименного союза. Да, это целая легенда, ну конечно, куда без нее. Сурпа, наводящий порядок, пришел, собственно, наводить порядок на этих землях и освобождать их от нечисти и нежити. Как оказалось, не один, а с дружиной из полсотни воинов-иринов, были они могучие и мудры, и еще десяток легендарных эпитетов. Они же, эти воины, и образовали ныне существующие союзы. Конечно, часть тех союзов распалась, исчезла, появились новые. Такой союз, как древний, это из новых, а вот Магал, от Магала Широкоплечего, его мавзолей на севере. Магал любил холод, и мы с Юладом едем в мавзолей Улича. Что интересно, с одной стороны, и закономерно, как по мне, так это то, что эти мавзолеи стали пристанищами для нечисти и нежити. И именно там и оттуда собирается бедствие. Бедствие – это куча нежити и нечисти, одной кучей выходящие из мавзолея и идущие не пойми куда, но уничтожающие все на своем пути. Зайти в любой мавзолей может лишь Ирин с двумя воинами. Не то чтобы это какое-то прямо правило, но ни разу больше одного Ирина и двоих воинов не вышло из мавзолея, сколько бы туда ни вошло. Легенды гласят, что каждый шаг внутри – это битва, что каждый день внутри – это год снаружи, что каждый выживший внутри – это погибший снаружи. Вот, мы едем с Юладом в такое вот путешествие по местам, так сказать, легендарных битв. Потому что только с Ирином можно попасть внутрь, потому что, а почему вдвоем? Вот, чтобы вы эти втроем, я, Юлат и его сестра, этот молодой человек вез освобожденную сестру домой, мимо мавзолея. Вот, как уж этот молодой человек умудрился потерять сестру, потерять так, что она смогла зайти в мавзолей, а он, нет, типа, ну не типа, а со слов охотника-разведчика, мы ехали мимо, место так себе, но самый короткий путь лежит мимо. Ехали, услышали шум, свернули посмотреть. Там все, как всегда, стрёмно и сыкотно. Вот, а ворота внутрь оказались открыты. Милена зашла, а я, нет, не пустили. А потом вышло бедствие. Пришлось биться. Что было дальше и чем эта битва закончилась, Юлат не помнил, но, видимо, победил. Потом дошел до деревни, нанял телегу и прибыл на заставу, где подвергся целительству. Короче, где он взял телегу и как чего, неизвестно. Известно, что скоро будет бедствие, о чем мы, согласно протоколу, известили империю и всех своих, ну и поехали выручать Милену. Глупо, дважды глупо, возможно. Но, как гласит статистика, ага, в этом мире наряду с историей, есть и статистика. Так вот, согласно ее данным, количество вышедших иринов равно количеству вошедших. Сам видел эти данные в библиотеке Герарума. Правда, там не совсем так, там плюс еще погрешности, плюс-минус, в рамках среднестатистических. Короче, зашло 18 иринов, вышло 19. Правда, после строчки о том, сколько зашло, три страницы мелким почерком, и только потом факт о том, сколько вышло. Но почерк легко читаемый, так что наши шансы зайти вдвоем, а выйти втроем, даже больше 100%. Я бы так в лотерею играл. Поэтому мы едем в мавзолей второй день. На мое предложение ехать ему одному, а я его потом одним махом на драконе догоню. Юлат так скорбно вздохнул. Ладно, мне развеяться нужно. Место, на самом деле, так себе. Не то чтобы мрачное. В плане света тут все нормально, и травка зеленеет, и солнышко блестит. Харрат светит. Вот, Юлат обвел рукой поляну. Вот здесь я бился. Вид у поляны был. Был. Как будто здесь даже олень никакой не проходил. Трава густая, высокая. Точно здесь, здесь, здесь, вон пирамида с воротами. Я успел 100 метров отбежать, когда меня настигли. Здесь. Юлат и сам видел поляну, и отсутствие следов битвы его не смущало. Меня тоже, я уже тут и не такое видел. В этот раз я готов к приключениям. Мой резной посох, копье, нож, кинжал, куртка усиленная. Ну не очень я кольчугу люблю. Запасные штаны, вода, еда на 5 дней, сапоги с металлическим носком и шипом, чтобы под коленку бить, значит, Юджин снаряжение и упряжь с лошадей снял, вдруг мы там на 2 дня, и отправил лошадей домой, домой, мне-то что, через 2 дня я дракона вызову, а Юджин и пешком дойдет, не говоря уже про его любопытную сестрицу, о чем еще можно сказать, пока не вошли внутрь мавзолея, о том, что это не будет легкой прогулкой, невзирая на статистику, о том, что взял мало еды, вот тут точно нет, В последнее время я прямо ощущаю отсутствие еды. И это новое животное чувство, от слова «живот», подсказывает, что на 5 дней нужно брать еды. Что ж, вот и повод проверить, так сказать, тест в боевом режиме. А ведь прямо не хочется туда. Мы стояли и смотрели на ворота, уже минут 10, думаем. Пошли, Юджин, пихнул я застывшего разведчика, лучше сами зайдем, чем нас заставит. Разведчик дернулся, выходя из ступора. Ага, что-то накатило, идем, мой Ирин, я всегда за тобой, в огонь и в воду. Да, да, я так и понял, что это ты за мной. Идем, разговорчивый мой. Мы опять стояли, перекидываясь словами. Стоп, молчим и идем. Я сделал первый шаг, и стало легче и проще. Ворота черной пастью с клыками нависли надо мной и коридор. Как же я не люблю коридоры. Черный, блестящий, отполированный пол, единой плитой, мягко загибается у стен, переходя в стены, в потолок, без зазоров, щелей, единым отполированным камнем. Свет Харада отражался от полированной поверхности. Юджин, ты факелы взял? Конечно, мой Ирин, но тут и так, кряк, опустилась плита входа. Свет померк, из яркого дня в состоянии завязали глаза, завели в комнату без окон и дверей. Зажигай, Юджин, и зажигай. Сколько я в этом мире? Точно меньше, чем полгода. И точно не видел всех его устройств, но факелы я видел точно. Этот факел был фонариком. На конце небольшой палки, кристалл, светящийся синим светом, с отражателем. Отражатель можно было уменьшить, увеличить, достигая разных режимов светового луча до, во все стороны. Сколько же я еще не знаю об этом мире. Да, боюсь, аналогия с айсбергом тут не подойдет. Мои знания, как песчинка в пустыне мира. Юлат у нас спец по кинжалам. Разведчик, он и есть разведчик, значит мне вперед. Одной рукой держу посох, другой, веду по гладкой теплой стене. Ну а вдруг проход, мы шли по спирали, уходя вниз, без отворотов, поворотов, плавно и, если сейчас пойдет бедствие, нас размажут по стенам, озвучил мое предположение Юлат. Раньше я бы начал, как бы это сказать, настраивать свое тело к битве. Это не состояние, когда переживаешь, а состояние, когда готовишься пережить своего врага. Но сейчас животное чувство мне сказало, брать еды на 5 дней, коридоры напрягают. Пускай и такие широкие, пускай и в этот раз не один коридор, по своей сути труба и имеет четкое направление потока, я же привык уже сам направлять свой поток, но сейчас мой поток раз за разом срывается с вертикального на горизонтальный коридорный, внутрь, туда, куда мы идем уже час, наверное, постепенно ускоряясь. Когда идешь долго или не идешь, а находишься в определенном световом режиме, а потом бац, и стало ярче, зрачки не успевают перестроиться и происходит засветка, а потом медленно-медленно начинаешь различать детали. Я видел много пещер, больших пещер и больших залов. Этот зал, как стадион Лужники, как 3 стадиона. Посередине, возвышенность, цилиндрический постамент с ярким кристаллом на нем. Кристалл, хорошего солнечного света, и весь этот стадион забит, страшненькими, корявенькими, разнообразными страхолюдинами. Мне показывали на картинах эту нечисть, но одно дело, картины, другое, это море страха, покачивающееся в едином ритме. С того балкончика, куда мы вышли, два пути, вниз, три витка и в море нежити с нечистью, или вверх, по стене выше и выше. Говорить не хотелось даже дышать. Я махнул рукой вверх, Юлат кивнул, мы пошли вверх, по постепенно поднимающейся и сужающейся дорожке, без перил и ограждений. Через один виток она стала шириной метр, через три витка – полметра, через 10 витков – 30 сантиметров, в длину ступни. Еще полвитка, мы прижались спиной к стене, все такой же гладкой, и дошли до второго балкончика, 2 на 2 метра. Подъем наверх становился уже и вглубь. Отдых, прошептал Юлат, 10 часов на ногах. Да, после того, как мы зашли, время текло рывками, но, в общем и целом, полдня уже протопали. Топ, как сказали бы мои горняки. Я заглянул в проход, коридор уселся рядом с Юладом. Есть не хотелось, мышцы в норме, тело разогрето, готово к действиям. Что еще говорить, все так же, думать, да вроде ни о чем. Остается только закрыть глаза и сосредоточиться на потоке. Сейчас поток вертикальный, снизу вверх. Светящийся кристалл ощущается частичкой Харада, нежить, нечисть вообще не ощущается. Точнее, как что-то единое с этим местом, единое и естественное для этого места. Прямо как я с Юджином. А потом выяснилось, что у нечисти есть летающая нечисть, типа стрекозы. Крылья, как у стрекозы, а тельце обезьянки игрунки, и размером тельце, как у игрунки, крылья больше тельца раза в три. И звук такой, совсем не похожий на звук приближающегося вертолета. Эти создания, две штуки, зависли над нами. И если первое, поймав стрелу из мини-арбалета Юлада, упало на балкон, то второго откинуло за балкон, и, кувыркаясь в воздухе, оно упало прямо в толпу. Секунда, пять, минута, мерное пошатывание, потом все остановилось, замерло. Замер свет, источаемый кристаллом. Это не описать, когда свет замирает, а потом, словно фарш через мясорубку, море нечисти стало подниматься по склону в полной тишине, а потом раздался гул, гул сотен стрекоз, поднявшихся над толпой и замерших в районе первого балкона. Я мотнул головой в сторону проема внутрь. Началось ли бедствие, или это за нами, а идти придется? Юлад покивал, соглашаясь. Минут через 20 нас догнали стрекозы, выплевывая струю кислоты, отступали, заменяясь новыми. Плевки были недальнобойными, но дальше, чем доставал я, нас спасло то, что этот коридор, хоть и широкий, но шел то вверх по большей части, то вниз, то поворачивал. Вот за одним поворотом мы и перебили десяток, после чего стрекозы отстали, зато стал слышен догоняющий нас звук. И так вдруг захотелось есть, еле сдержался. Мы перешли на легкий бег, бежали, пока вновь резко не вылетели в небольшой зал, восьмиугольный, не восьмисторонний, а с восемью колоннами и проходом в каждую сторону, итого восемь проходов. Ждать, думать, шум все ближе. Первый проход слева, тупик, не тупик, ловушка из стен, потолка, пола полетели спицы, отскакивали от брони, где-то попадали в броню и впивались, где-то попадали не в броню. Второй проем, а зал, стал шире, больше. Второй проем, спицы, обратно в зал. Зал заполнился восемью воинами. По размеру, как мы, но по состоянию, заполняли зал, и два из них побежали на нас. Удар ятаганом я пропустил слева. Подсечка посохом под ногу выбивает из равновесия, и я добиваю падающего воина в голову, тот рассыпается пылью на глазах. Пыль сразу впитывается в камень. Юлад тоже своего распыляет. Стоп, осмотреться. Шум приближается. Восемь проемов, через один мы пришли, два с ловушками, тупики. Накинулись два воина. В каждом из нас по паре десятков кровоточащих стрел спиц. Вошли не глубоко, но количество уже не очень хорошее. Щитов, мази, лекарств нет, зарубочку на память. Юлад не терял время зря. Отобрал щит у стоящего воина. Воин с щитом один, значит и щит будет один. Прикрываясь щитом, Юлад побежал в третий проем, будет исследовать по очереди. Щит рассыпался, но большую часть спиц взял на себя, снова тупик, зал. Приплыли. Распыленные нами и восстановившиеся воины плюс еще один. Уже не так просто. Удар ятагана слева, подсечка посохом под ногу, но противник чуть смещает носок, и подсечка мимо, а ятаган в горло. Я падаю плашмя на пол, избегая ятагана и удара копья третьего. В воздухе бью копейщика в лицо и, приземлившись, бью ногой ятаганщика в живот. ПФ, рассыпались воины. Они обучаются, сообщил Юлад очевидную идею. И с каждым проходом их будет больше, сообщил я Юладу, забирающему восстановившийся щит. Четвертый проход, четверо против двоих. И четвертый, наш щитоносец, без щита. Все печально, ятаган режет больно, а копье протыкает бедро насквозь. Щит у Юлада рассыпается, ему по ребрам прилетела булава. И наши распылившиеся визави ждут восстановления. Менять тактику выбора проходов глупо, а вот тактику прохода по проходам. Стоим, думаем, остановил я Юлада, говорим, прикидываем. Мы замерли, шум усилился. Дождаться, когда появятся твари, и в проход. Не факт, что они будут сражаться. Не факт, пятый проход, пять воинов, скорее всего, этот. Забрать оружие, сложить в проходе. Отлично, делаем. Ага, как же, у тех, с кем мы сражались, и у тех, что рассыпались. Задержаться в проходе, решил я. Пока мы там, спицы летят. Да, тоже так думаю. Не сражаться, сразу в следующий проход. Вариант, пробуем. Хороший вариант был бы, если бы не невесть откуда взявшийся арбалет, болт от которого влетел мне в грудь, рассыпался, но откинул меня чуть обратно в проход. Рассыпали воинов, только за счет того, что, видимо, забрав оружие у оставшихся, мы чего-то там сбили, поэтому восстановленные воины получили другое оружие, и, ненаученные им биться, рассыпались.